Вашингтон, округ Колумбия, владение клана Ван Хоторнов, Пентагон, минус третий этаж, 5:38. Как и ожидалось, продвижение наверх не напоминало беззаботную прогулку на свежем воздухе. Поднятая тревога разворошила муравейник, и на нарушителей внутреннего периметра безопасности объявили самую настоящую охоту. Ну то есть наверняка каждый солдат из боевых групп оперативного реагирования, выхватывая штатное оружие из держателей в оружейных комнатах, считал, что отправляется загонять испуганных и беззащитных врагов вместе с кучкой верных товарищей. Смелые, гордые, преисполненные уверенности в собственном превосходстве бойцы корпуса морской пехоты бывших Соединенных Штатов Америки неслись к месту боя, не испытывая сомнений в скорой победе над противником. Ведь они самые сильные, самые подготовленные, оснащенные по самому последнему слову техники, лучшие из лучших в мире солдаты. Им бесконечно долго втолковывали это, не скупясь на похвалы, а многочисленные боевики, снятые ярко и красочно, отлично подтверждали данные заявления. Они не сомневались в победе. В своем сознании они уже победили. Осталась сущая мелочь – добраться до врага вживую, чтобы нажать на курок, претворяя фантазии в жизнь. Разумеется, нам их планы пришлись немного не по душе. Вместо зрелищных поз над телами поверженных злодеев, имевших глупость прийти в сердце олицетворения военной мощи США, самонадеянные болваны быстренько умирали, так и не успев сделать выразительные селфи. Мы не испытывали угрызений совести, не переживали за отнятые жизни у невероятного множества людей. Ничего такого, о чем любили порассуждать в кинофильмах. Нет, все происходило куда более прозаично и скучно. Мы даже не задумывались над этим. Действовали на полном автомате, истребляя перед собой все живое. Шаг, поворот, с руки сорвалось сразу 5 ледяных стрел, и на пол упало столько же трупов в песчаном камуфляже с винтовками М4 на изготовку. Быстрый пробег вперед, и Полина сходу врубилась в кучку вражин за ближайшим углом, безжалостно кромсая всех, кому сегодня не повезло заступить на дежурство во внутреннюю охрану Пентагона. Нечеловеческая скорость, нечеловеческая сила, нечеловеческая реакция, боевая ипостась, вкупе со струившейся вокруг магической энергией, давала нам неоспоримое преимущество. Чем ближе становился выход, тем больше появлялось препятствий. Вскоре, кроме живой силы, против нас выступили механические устройства арсенала службы безопасности бывшего американского министерства обороны. Перегораживающие дорогу заслонки, дыхание зимы и даже самый прочный металл обретал хрупкость стекла. Пулеметные гнезда с автонаведением, ледяные стрелы и морозные копья неплохо справлялись со стреляющим железом, превращая его в бесполезный хлам. Системы принудительной капсуляции с последующей откачкой воздуха. Все то же старое доброе белое безмолвие, на ура выводящее из строя любую электронику в радиусе зоны поражения. И еще куча всего другого, созданного для единственной цели – убивать проникших внутрь людей. Более чем уверен, окажись на нашем месте какая-нибудь обычная группа захвата, то их давно бы уже перебили. Что ни говори, апиндосы отнюдь не являлись дураками. Строители постарались, обустраивая охрану главного здания военной машины Америки. Проблема в том, что всего их могущество осталось в прошлом. С приходом магии расклад изменился. После Великого Откровения тут почти не проводили модернизацию, перенастраивая способы нейтрализации вторженцев, учитывая появление колдовства. Артефакты подавления магического излучения не в счет. Полина сломала их буквально за несколько секунд, подключилась к энергетическим каналам и устроила перегрузку волшебным девайсом прямо из коридора. В целом же охранники больше ничего не смогли противопоставить двум боевым магам, устроившим самую настоящую бойню на закрытых и считающихся хорошо защищенными подземных уровнях бункера, Мы убивали, подчас за минуту отправляя на тот свет по десятку человек за раз. Боевые чары оказывались подспорьем, позволяя бить наотмашь, не считаясь с последствиями. Понятное дело, долго такой марафон не мог продолжаться. И рано или поздно усталость возьмет свое. Бесконечно проводить через себя потоки магической энергии физически невозможно. Даже патриархам необходим отдых и передышка. Что уж говорить о нас. Правда, и запас сил у повелителей льда был все же далеко не таким, как у рядовых магов. Поэтому шансов добраться до поверхности у нас имелось все же побольше. Однако в какой-то момент рисунок боя кардинальным образом изменился, заставив притормозить и понять, что случилось. «Куда они удирают?» – осведомилась сестренка, увидев, как пятерка морских пехотинцев в полном обмундировании, шлемы, очки, тактические перчатки, облегченные броники, наколенники, винтовки с полным обвесом, все песочного камуфляжа, выполненное под пустыню, экстренно отступили в глубину коридора. Хотя еще секунду назад демонстрировали решимость встать нерушимой стеной на пути злостных агрессоров. «Понятия не имею», – честно ответил я, поигрывая мечом. Оружие-артефакт почти полностью покрылось густой слипшейся кровью. В голове поневоле мелькнула мысль о том, что с ним произойдет после того, как клинок снова превратится в браслет. Тоже будет красно-бурого цвета или все же чудесным образом очистится, приняв первоначальный вид. Предчувствие опасности, как и всегда, возникло совсем неожиданно. Я дернулся влево, уходя с траектории непонятно откуда выпущенной автоматной очереди. «Какого черта?» Еще мгновение назад ничего не предвещало нападения, и тут вдруг раз, меня чуть не разрезало пополам шквалом пуль. «Сзади!» – выкрикнула Полина. Я рухнул на пол, перекатился, выбив ближайшую дверь. Вскочил на ноги и почти сразу же накатило ощущение смертельной угрозы. Еще один рывок, на этот раз обратно в коридор. В помещении, где я только что был, гулко бухнул взрыв, выбивая в дверной проем облако щепок и пыли. Тут снова раздалась бешеная стрельба, вынуждая активизировать магический щит. Хрустальная мантия отлично выполнила свою роль, укрывая от океана свинца невесть каким образом появившегося в безлюдных замкнутых переходах. «Смотри, справа!» Еще один крик от напарницы. Перевод взгляда в указанном направлении, и стало понятно, что происходит. Мельчайшее дрожание воздуха с искажениями показывало открытие микроскопического портала прямо в одной из стенных панелей. Ну вот, дождались. А я уж стал волноваться. Ван Хоторны наконец-то проявили себя. Хотя, если честно, ожидалось появление еще одного супербойца по типу той стройной красотки в черном обтягивающем прикиде. Похоже, пространственники решили больше не рисковать, вступая в ближний бой с двумя тренированными воинами. Обычные люди – ничто, просто еще один расходный материал, не имеющий большой ценности. Совсем другое дело одаренные. Тут уж требовалась тщательная осторожность и более взвешенный подход. Потери никого не устроят, да и зачем вступать в полный контакт, если имеется способ получше. Миниатюрные окна открывались в хаотичном порядке, в любом месте, давая дорогу пулям, гранатам и боевым заклятиям из универсальной школы магического искусства. Дешево и сердито, а главное, весьма эффективно. Опытные операторы-маги успевали с поразительной скоростью создавать микропорталы, давая возможность солдатам вести огонь, находясь в полной безопасности против наших ответных выпадов. Несколько ледяных стрел бессильно упали на пол, врезавшись в невидимую простому глазу пленку, сотворенную перед каждым проколом пространства. Ван Хоторны подстраховались, создавая порталы односторонними. В нас оттуда могли стрелять сколько угодно, выпуская целые магазины. А вот с обраткой случилась накладка, не давая возможности мишеням отомстить. Умно, ничего не скажешь. Продуманный и крайне эффективный прием. В полном соответствии с традицией боевых магов любого из кланов. В конечном итоге щиты спадут, энергия кончится, и нас тут попросту изрешетят, без потерь для себя. Только и мы, как говорится, не пальцем деланные. И полминуты не прошло, как я сообразил, что можно противопоставить действиям наглых пространственников. «Сомнем их!» Я сжал пальцы в кулак, имитируя комканье клочка бумаги. Полина кивнула. Она без подсказок догадалась, о чем идет речь. Нечто подобное мы уже проделывали на тренировках. Выброс сырой силы в определенных обстоятельствах и в зависимости от количества используемой энергии на конкретном участке начинали происходить колебания магического фона, мешая другому колдуну применять заклинание. Что-то вроде сферы отрицания, работающей не до конца, и что самое главное для нас, требующей значительно меньших усилий. Создать область без магии мы в принципе могли, но вот поддерживать ее долговременно, и что особенно важно, передвигать ее вместе с собой наверх, вряд ли. Мало того, что передвижение снизится до черепашьего шага, так еще усталость внутренней энергетики многократно ускорится. Нет, для нас это не вариант, в отличие от более простого в исполнении приема. Я притормозил, зачерпнул побольше энергии и без всяких заморочек швырнул ее вперед мощным импульсом. Стены как будто стали водной поверхностью, пошли волной, разлетаясь по коридору. Брызнул треснувший пластик, с потолка посыпались осколки лопнувших ламп. Пол вздыбился и стал напоминать скомканную ковровую дорожку. В ту же секунду выстрелы прекратились. Брошенный энергетический сгусток смял созданные порталы, разорвал открытые переходы в клочья, отрезая нас от вражеских выстрелов. «Ходу, ходу!» – выкрикнул я, отлично понимая, что эффект не продлится долго. Мы рысью рванули к двойным дверям, ведущим к очередному лестничному пролету, уже не встречая сопротивления со стороны нападающих. Осталось немного, всего два этажа и будет нулевой уровень, а там и до выхода недалеко. Конечно, мы не были наивными идиотами, полагающими, что нас просто так отпустят. Понятно, что все прошедшие схватки являлись лишь прелюдией к главному противостоянию. С нами пока играли, бросая в бой легкие силы. Но когда до выхода останется пару шагов, навстречу шагнет кто-нибудь из элиты клана пространственников, преграждая путь к окончательному спасению. Глупо надеяться, что дерзким магам, посмевшим бросить вызов роду Ван Хоторнов, позволят уйти. Но с другой стороны, не вставать же на колени и не молить о пощаде. Какой смысл поднимать руки вверх, не пытаясь сопротивляться? Лучше умереть в бою, чем превратиться в безвольную жертву. Так готовили боевых магов холодного предела. Так обучали меня и Полину. И так мы были намерены поступать. До последнего вздоха. Мы не умирали за клан. Мы убивали за клан. Враги на своей шкуре познают ярость вечного льда, чтобы даже их потомки дрожали от ужаса при любом упоминании владык холода.